Недолгое расставание. Для пущей уверенности в том, что нас не заметит эта парочка разглагольствующих незаконных предпринимателей, мы выждали несколько минут, прежде чем покинуть теневое укрытие от лунного света у забора. «На чем, бишь, мы давеча остановились?» Прекрасно помня начало прерванного диалога, я нарочно обратился с уточняющим вопросом к Черепу. «Что далее делать-то будем, господин Феликс?» — напомнил поручик. «И злость мне твоя непонятна, хотя я ее склоняюсь принять, делая выводы основательно добытой информации, хоть и неприемлемыми средствами». Череп прояснил момент, и мы трое вернулись к маршруту, конечной точкой которого для меня окажется лавка Артура, а у Александра другая. Это если придерживаться оговоренного плана. Одновременно, без каких-либо усилий с моей стороны, я прочел его истинный настрой, находящийся в явном несоответствии сказанных слов и действительно обдумываемой им темы. «Александр, вот ты меня спрашиваешь про мою злость, якобы необоснованную и неоправданную. Даже как бы намекаешь на изуверскую жестокость?» Пошел я на смену неинтересной темы обсуждений. «Сам же ты, признайся, о совершенно иных вещах головушку ломаешь. Так как? Может, тебе стоит поделиться мыслями об имперских заговорах?» Череп поправил плащ и задумчиво глянул вверх, где к лунному диску снова начали приближаться тучи. «Прав ты, Феликс!» — наконец он созрел до совместного обсуждения. «Прав! Не нравится мне вся эта история с нападением на обоз артефактов. А еще меня настораживает несколько фактов, всплывших сегодня на поверхность. М-да». Он вновь сделал паузу, переходя к молчаливым размышлениям. «А что тут непонятного?» — нарушил я его думу. «Я, например, смотрел несколько неоспоримых фактов, свидетельствующих о саботаже, да и об общей ситуации в Руси, сформировал свое представление. Заговор однозначно имеет место быть», — озвучил я очевидно. «Скажу даже больше. Он скоро прорвется, как застарелый нарыв. Еще я скажу тебе, Александр, что зря ты ломаешь голову». «Да, по большому-то счету для разработки у тебя одна основная зацепка о большом заговоре», — приступил я к высказыванию своих выкладок. «Да-да, одна зацепка у тебя сейчас и куча образовавшихся подозреваемых. Заговор может быть вовсе не тот, что на поверхности наблюдается, как бы. Сейчас же крупным претендентом по логике, ну, если не углубляться в детали, является тот барон, как там его?» «Этот бывший посол?» — подключился Череп. «Барон фон Рамон Фредерик, осевший в Адмиралтействе после скандала с контрабандой», — пояснил поручик. Как оказалось, разжалованный из капитанов секретной службы. «Ага», — кивнул я, переступая канавку, прокопанную для отвода дождевой воды. «А может, его в темную играет? Ну, как и всех этих господ, что сегодня так лихо нам все рассказали. Может, на то и рассчитано было, что, мол, попадутся ребятки, да и переведут все стрелки на барона, уже разок засветившегося в скандале. Да и сам он на трон не взойдет, так что я развел руками. Искать придется того, кто выше его». «Логика, Александр. Тупая и неоспоримая логика. Правда, есть развитие сюжета и с его прямым интересом, но только в случае новой войны с союзниками, то есть у империи, и рот развивает на богатство Руси. Однако это слишком уж круто, хотя и такую версию отметать не следует». «И что тогда получается?» Череп с пониманием отнесся к услышанным выкладкам. «Да выходит то, что ни черта мы не узнали». Я махнул рукой, выражая досаду. «Так, да, Слышали звон, и не знаем, где он. Императора предупреждать нужно, ну или его верного соратника. Только того, кто из могущественных господ, не наделенный реальной властью, и то, если только доподлинно знать, кто он. А иначе, я ухмылился, до конца простецки заколбасят, как только он вякнет чего-то лишнего и не в те уши, выразил я обоснованное опасение. Согласен, подвел итог череп, но и не предпринимать ничего я не могу. Ага, я тут услышал, что в империи протекторатов два. Я вспомнил немного из государственного устройства, дошедшее до меня за ночь. Верховный протекторат магии Рун-Руси и второй протекторат, я сделал выражение крайнего удивления, протекторат рунных архимагов. Названия почти одинаковые, а занимаются разными делами. Причем у первого протектората влияние поболее, да и к народу он поближе. А вот второй, который архимаговый, однозначно мутный. Для самых главных одних он, что ли, бред? Они никак со сменой не могут быть завязаны. С желанием чуть побольше возможностей императора заиметь. В том же захребете для постановки вопроса ребром как раз подходящая ситуация. Мол, власти нам дайте, а мы уж разрулим там все. Ну, бред не бред, а вот только не нам решать о вещах такого рода, — парировал череп. Как устроено, так устроено. А вот протектораты отметать нет смысла, хотя их позиция совершенно для меня немыслимая. Может, и хочет кто-то сменить династию на кого-то из магов высокородных. Вот-вот, — поддакнул я, и мы замолчали, прислушиваясь к звукам вокруг. За очередным поворотом мы никого не встретили, что пришлось на руку. Ведь двое магов при оруженосце в однотипных плащах, выданных нам Артуром, вызовут определенные толки. Теперь рассоримся. Я тронул за рукав черепа. Делом так, как и условились. У тебя точно есть, где сесть с остальными? Решил я лишний раз убедиться в наличии Лёшки или место схорониться на время перед воскрешением. «Конечно», — с нотой убеждения ответил Александр, — «у нас есть несколько мест. Там мы еще пару дней насладимся отдыхом, а потом появимся, сделав удивленные лица от факта наших похорон. Там подтвердят, что по прибытию вы все время были на месте». Переспросил я, важно, на свой взгляд, удостовериться в алиби не лишнее. «Подтвердят, не сомневайся, Феликс!» Чуть не обиделся поручик. «А ты как? Так и отправишься в ту деревеньку?» «Хе, именно!» — с ухмылкой парировал я. «Представь, 40 голосов, что расскажут о моем прибытии к ним и активно помогающему со сборами к переезду. Да лучше придумать сложно». «Ну, тогда до встречи, Феликс!» Он протянул мне руку в недвусмысленном жесте. Я пожал ее, отдав должное тому, что этот знак расположения у черепа бывает крайне редко. «Да, своим скажи, что попрощаться не вышло, но мы обязательно еще свидимся», — завершил я церемонию расставания. Мы разошлись в разные стороны. Я с Григорием отправился к заднему двору антикварной лавки Артура, а череп куда-то зависать. Может, на своеобразную малину наемников, а может, к содержанке. Дело-то привычное.